Ставрополье, вот уже с которых пор вырастает кукуруза. Не видать Кавказских гор в тихий вечер на свидание. Ко мне, милый, поспешал, заблудился в кукурузе. Заблудился и не знала, как мне быть. Неужели нашу свадьбу до уборки отложить? К счастью, вспомнила, что рядом наш родной Аэрофлот. Был на поиски направлен самый лучший вертолет.